Глава 10. Теперь точно уверен, я терпеть не могу эти долгие перелеты, когда нечем заняться, и время тянется до безумия медленно. Я бы даже сказал, издевательски медленно. Пока летели кошерцем и менталом, и то было как-то веселее и не настолько скучно. Когда к менталам, это был первый полет, хватало новых впечатлений, и строили с Арти разные версии, что нас там может ожидать. Когда же к кошерцам, то там копались в том ворохе информации, пытаясь составить из нее правдоподобную версию. А здесь же... Арти и Слияние перерыли, наверное, всю сеть Империи, но так ничего толком и не нашли по этому охотничьему угодью, куда я сейчас лечу. Даже в том сборнике слухов, где мы в прошлый раз почерпнули много разной информации об Ашере, почти ничего не оказалось. Вот такое вот таинственное охотничье угодье, или, как вариант, просто нафиг никому не нужное, хотя при этом кажется пользующееся немалой популярностью у имперцев. В общем, непонятно. Известна лишь сухая информация. Планета называется... Аргура. Империя пришла туда примерно 3 века назад. До того момента там была неплохо развитая цивилизация. Кажется, она даже начала колонизировать другие звездные системы, но после столкновения с Империей, понятное дело, этого ничего не осталось. Ни точный уровень развития Аргуры, ни еще какие-то подробности неизвестны, да и про колонии Арти лишь предположила, проанализировав некоторые слухи, что сейчас происходит на Аргуре и к чему мне готовиться, тоже неизвестно. Полная неизвестность, короче говоря. И лететь в этот раз было безумно скучно. За первый день полета узнал и обсудили все, что можно по этому угодью, в том числе построили догадки на тот счет, что меня может ждать там и к чему мне готовиться, а потом стало скучно. Была даже мысль отключиться от тела и попросить Арти позвать меня, когда долетим. Все же решил отказаться от этого варианта, несмотря на всю его заманчивость. Так что развлекался как мог, трындел с Арти, все, что только можно, уже по несколько раз обсудили, изучал возможности моего обновленного тела, по большей части пока теоретически. «Сергей, выходим из прыжка», — раздался голос Арти, отвлекая меня от простенькой компьютерной игрушки. «Не, ну а что? Процессорные мощности у меня есть, памяти тоже хватает, так почему бы и нет? Все равно больше нечем заниматься. Жаль только, что такая мысль пришла слишком поздно, почти под самый конец полета. Как-то раньше даже не думал в этом направлении. И зря. Реализовать все было проще простого, и Арти справилась легко. Даже я поучаствовал в этом. Да и тем более, что ничего сложного мы не создавали. Так, самое простенькое, чтобы скоротать время. А еще можно играть вдвоем, что очень неплохо помогло в коротании времени. Во всяком случае, мне. Да и Арти, кажется, по душе пришлось такое развлечение. Или это она сделала вид, чтобы мне не было одиноко играть? «Отлично!» — радостно говорю нейросети. Хоть последний день и пролетел довольно быстро за играми, но полет этот все равно надоел уже. А ведь мне еще одно угодье нужно посетить. И потом вернуться на Землю, что тоже займет немало времени. Но это вопросы будущего, а пока мне надо разобраться с Аргурой этой. Еще пара секунд, и корабль вошел в звездную систему на самом ее краю. Сразу же активировалась система маскировки корабля и началось сканирование окружающего пространства. Мгновением позже корабль скорректировал курс и направился в сторону нужной нам планеты. Я же подключился к сети Империи, смотря, что там нового произошло за эти 2 недели полета. И ничего. Вот вообще, будто бы и не прошло целых 2 недели. Нет, конечно, были какие-то события, но ничего важного и бросающегося в глаза. На Земле все так же и согласно планам, а в Империи война продолжается, и никаких сильных изменений там пока не заметно. Разве что силы Императора пошли в контрнаступление по нескольким направлениям, и пока у них все очень неплохо. Кошере имперцы так и не сунулись, то ли не до того им, то ли копят силы, и, возможно, оба варианта. Хрен их знает. Я бы предположил, учитывая происходящее в империи, что им сейчас совсем не до ашерцев. Но... «Сергей, что-то не так», — произнесла Арти, когда до Аргура осталось еще лететь несколько часов. «Что? Опять?» — обреченно спрашиваю у нее, припоминая, что и посещение Ашеры началось примерно с этих же ее слов. «И что же не так?» «Слишком много обломков. Не могу обнаружить Аргуру». «В смысле ты не можешь ее обнаружить?» «В прямом. Там, где должна находиться планета, по имеющимся у нас данным, ничего похожего нет. Также не засекаю флот Империи». «Может, мы еще слишком далеко?» «Возможно, но что-то уже должно было засекаться. Тут же ничего». «А что засекает сканер на месте Аргуры?» «Только множество обломков различного размера». «Ты хочешь сказать, что имперцы уничтожили планету?» «Возможно. А возможно, планета просто окружена большим количеством обломков, что неудивительно, учитывая, сколько времени местные жители пытаются отбиться от имперцев. А еще возможно, что у нас не совсем верные данные, и Аргура находится в другом месте. Такой вариант тоже нельзя исключать, хотя раньше с таким мы не сталкивались еще». «Все эти империи, ничего о произошедшем здесь нет?» «Ничего не попадалось. Если тут что-то и случилось, то в сеть это не попало». «Эх, остается только ждать», — говорю Арти, уже не влезая снова в сеть Империи и ни на что другое не отвлекаясь. «Тут-то осталось уже не так и долго лететь. Можно было бы, конечно, прыгнуть прямо к планете, но вдруг там имперский флот, и мы появимся прямо перед ним. Или много космического мусора, и мы врежемся в него. Так что пусть это и быстрее, но лучше мы так долетим. Безопаснее будет». Не сказать, что эти часы промелькнули незаметно, но я все же терпеливо ждал, поглядывая на результаты сканирования и на экраны, выводящие трансляцию с камер на корпусе корабля, и надеясь ничего не пропустить. «Арти, я что-то не так вижу, или Аргуры на самом деле больше нет?» — спрашиваю у нейросети, когда лететь осталось всего ничего, и планета, вернее, то место, где она должна быть, стало видно даже через камеры на корпусе корабля. И сюрприз, планеты там нет, даже чего-то близко похожего на нее. Зато вот чего в достатке — это обломков самых разных размеров. И это не обломки каких-нибудь кораблей, а здоровенные каменные глыбы, которые, кажется, еще относительно недавно были планетой. Да уж, неожиданно. О таком варианте я даже и подумать не мог, когда летел сюда. «Ты все верно видишь», — мрачно ответила Арти. «Занимаюсь сбором и анализом данных. Дай мне пару минут, и тогда я смогу больше сказать». Продолжаю наблюдать за приближающейся планетой, вернее, тем, что от нее осталось. Имперцы буквально взорвали ее. Эта же участь ждала и Землю, если бы мы не смогли остановить уничтожитель планет. Похоже, что да. И это страшно. Шансов спастись у нас тогда не было бы никаких. Убежище, щиты. Смешно. Даже если что-то и уцелело бы, то долго бы не протянуло в условиях открытого космоса. Внимательно рассматриваю все обломки, надеясь увидеть там даже сам не знаю что. Уцелевший корабль аргурян, или аргурянцев, как их правильно называть, или что-то еще другое. Но пока ничего, только оплавленные обломки планеты самых разных размеров, от здоровенных глыб в десятки, даже сотни километров длиной, и до совсем небольших, размером в пару метров. Все оплавлены, ни следа каких-нибудь строений или еще каких-то других признаков, существовавшей там цивилизации. Хотя, слегка перенаправив камеру, вижу покореженный остов какого-то космического корабля, и он не похож на имперский. Обнаружен повторяющийся сигнал. Откуда он идет? откуда-то из облака обломков. Он имперский?» «Нет». «Тогда летим туда. Ты закончила сбор данных? Что можешь сказать?» «Еще занимаюсь. Пока же могу сказать, что, похоже, тут недавно было космическое сражение. Видимо, местные предприняли очередную попытку уничтожить флот имперцев. И получается так, что терпение имперцев лопнуло, и они уничтожили планету. Видимо, у аргуриан не было ничего особо ценного, как у ашерцев, а имперцам было не до возни с проблемным охотничьим угодьем. Все сводится к тому, что неудачный момент выбрали местные для своего мятежа. Хотя, может, сложись у них все иначе, и он был бы наоборот удачным, вряд ли империя стала бы сейчас присылать сюда новый флот. Давно это произошло? Точно пока не могу сказать, но, скорее всего, не больше недели назад. То есть, если бы мы были немного расторопнее, то могли и успеть к ним? Возможно. Но что толку? Это все равно ничего бы не изменило. Да, мы бы прилетели сюда, может быть, даже успели бы попасть на планету, но наш флот никак бы не успел сюда добраться и помочь местным. Мы же с тобой вдвоем. Ну, один корабль уничтожили бы, может, даже несколько, но не думаю, что это сильно бы что-то изменило. А если бы мы не дали использовать разрушитель планет? Я не знаю, Сергей. А вдруг он у них не один был? Гадать можно долго, но реальность такова, что мы не успели, планета уничтожена, а флот имперцев ушел из системы. Да, ты права. Просто это чувство, что мы совсем на немного опоздали. Тем временем, пока мы говорили, корабль влетел в облако обломков планеты и стал осторожно углубляться в него. «Что это такое?» Спрашиваю вслух, когда корабль добрался до источника сигнала, и на первый взгляд вообще непонятно, что это такое. «Это какой-то сильно покореженный космический корабль?» «Нет, не похоже. Скорее, это было подземное убежище из-за взрыва планеты, оказавшееся здесь и в таком состоянии». «Убежище?» «Ну, да, наверное, похоже». Где-то с километр длиной, шириной метров 300 и высотой метров 10. Не особо огромное, но и не маленькое, и состояние у этого убежища явно плачевное. Металлические стенки все оплавились, и его все как-то помяло. Но что удивительно, пробоин не видно, и есть все шансы, что там внутри мог кто-то уцелеть. Правда, не знаю, радоваться этому или нет, ведь если вдруг что, я ничем не смогу им помочь. Взять на свой корабль, ну, может, одного-двух смогу, но не сотни или тысячи, которые могли там уцелеть, исходя из размеров этого убежища. «Арти, что скажешь? Там есть кто-то живой внутри?» «Не знаю. Сканирование не проходит сквозь его стены, но сигнал точно исходит от него». «Серьезные повреждения видишь?» «Нет». «Значит, мне нужно туда. Есть идеи, как мне проникнуть внутрь и при этом не убить там всех, разгерметизировав его?» «Думаю, через главный вход. Возможно, там есть герметичный тамбур. Если же проникать еще каким-то способом, то высоки шансы, что этим мы нарушим герметичность убежища». Если оно, конечно, все еще герметично, и неизвестно, какой толщины там внешние стены и сколько времени понадобится на то, чтобы пробиться через них, а дверь все же должна быть, наверное, потоньше. Тогда полетели ко входу. Больше ничего не засекла? Нет, никаких сигналов и признаков активной техники. Единственное, что все еще может быть живо, только это убежище, и, похоже, бой тут был не слабый. Не знаю, как местные умудрились построить столько космических кораблей под надзором имперцев, но флот у них, кажется, был весьма неплохим. А если все-таки где-то еще есть подобное убежище, просто они не подали сигнал бедствия? Даже если и есть, то мы их не найдем. «Сам видишь, что здесь творится. Искать тут что-то, вот такое относительно небольшое, вслепую, на это уйдут недели. А сканер что?» «Ничего, Он нам не поможет в этих поисках. Он не может отличить подобное убежище от обломков космического корабля. А подобных обломков здесь много. Энергетического излучения, как я уже сказала, не фиксирую, даже из вот этого убежища. Или оно отлично экранировано, или там ничего не работает, или работает совсем немного техники. И учитывая произошедшее здесь, шансы на то, что мы найдем хоть кого-то живым, мизерные. И так удивительно, что это убежище вроде бы уцелело. Я не считаю оправданным тратить столько времени на поиски, но сделаем, как ты скажешь. Ладно, давай для начала посмотрим, что тут, а там уже решим. Подойдя к шлюзу корабля, жду, когда корабль подлетит к нужному месту и можно будет выходить наружу. Готово, сообщила Арти спустя полминуты ожидания. Дверь шлюза дрогнула, отъезжая в сторону и открывая мне проход. Выглянув наружу, вижу, что корабль завис почти вплотную ко входу в убежище. «Арти, можешь как-то подключиться и открыть мне вход?» — спрашиваю у нее, придирчиво осматривая дверь, даже скорее ворота, и пока ничего не находя, кроме оплавленного металла. Да тут даже и сами ворота-то с трудом получается различить. Даже если у нее и получится, то что-то я сомневаюсь, что они откроются. Нет, ничего не фиксирую. Жаль. Значит, придется по старинке. Выбравшись из корабля и уперевшись в него спиной, а ногами в ворота убежища, трансформирую обе руки в энергетические орудия и начинаю прорезать себе проход. Можно было бы попробовать воспользоваться орудиями корабля, но тогда вряд ли получилось бы сделать все аккуратно, а мне все же надо проникнуть внутрь с минимальным ущербом для строения. 30 минут. Гребаных 30 минут мне пришлось прорезать себе проход. Теперь понятно, как стенки этого убежища выдержали все, что выпало на их долю. Они охренеть, какие прочные и тугоплавкие. Где-то на 10-й минуте я попробовал уже так пробить себе проход, грубой силой. Ну а вдруг? Угу, хрен там. Пришлось дальше терпеливо прорезать его. Осторожно подцепив лезвием клинка вырезанный кусок ворот, вытаскиваю его наружу. Никакого выходящего воздуха не было. Похоже, там внутри вакуум. Освободив себе проход, заглядываю внутрь. Небольшое помещение... Освещения нет, путь дальше перекрыт еще одними воротами. Пролезаю туда и закрываю отверстие в воротах вырезанным куском, слегка приварив его обратно, чтобы если вдруг тут появится воздух, он сразу же не вышел в космос. Убедившись, что дырка заделана и вроде бы даже неплохо, легко сорвать сделанную заплатку не должно, но в случае чего я без проблем выбью ее, приступаю к следующим воротам. «Арти, есть что?» — спрашиваю, опять прорезая себе проход и разглядывая все вокруг. Тут уже все целое, но работающего ничего не видно. И ничего примечательного. Я бы сказал, все даже вполне по-земному. Гладкие металлические стены, пол и потолок, узкие щели лампы в потолке и ворота с двух сторон помещения. Никаких панелей, к которым можно было бы попробовать подключиться, не видно. Нет, ничего нового. Еще полчаса, и вторые ворота преодолены. Что напрягло, снова никакого выходящего воздуха из проделанной дыры. Заглянув за ворота, вижу пустое большое помещение, метров 20 в ширину и длину, и где-то 3 метра высотой. Освещения там нет, гравитации тоже, никого живого не видно. Впрочем, как и трупов. «Арти, веди меня к источнику сигнала. Прошу, пробравшись за вторые ворота, заделывать дыру в этот раз уже не стал». «Тебе туда», — ответила нейросеть, и перед моим взглядом появилась метка, указывающая нужное направление. Сверившись с радаром, построившим уже карту помещения и убедившись, что я все правильно вижу, иду к нужной стороне комнаты. Там как раз видна дверь, правда закрытая, и значит, мне придется опять прорезать себе путь дальше. Как бы мне не хотелось другого, но дверь оказалась и в самом деле закрыта, и открыть у меня ее не получилось. Панель управления рядом с ней была, причем вполне привычного вида, вот только даже вскрыв ее и обнаружив там знакомо выглядящие провода, больше сделать ничего не вышло. На попытке подать электричество с различными параметрами никакой реакции не последовало. Решить вопрос грубой силой путем выбивания двери тоже не вышло, так что пришлось снова заниматься прорезанием себе пути. Такими темпами я скоро стану профессиональным прорезальщиком дверей. Дверь оказалась тоньше, чем входные ворота, и я справился с ней минут за 5. Пройдя дальше, попадаю в длинный коридор, кажется, идущий чуть ли не через всю эту базу. По данным радара, его длина почти с километр. Освещения в нем тоже нет, и в целом он ничем не отличается от того, что видел тут раньше. И если Арти не ошибается, мне нужно примерно на его середину. Там находится источник сигнала, который она перехватила. Иду по коридору, не тратя время на другие помещения. Может, и стоило бы заглянуть в них, но все двери заперты, и прорезать себе проход в них у меня пока нет особого желания. Может, потом, в конце, когда нужно будет уже уходить отсюда, но и не проверив тут все, сделать этого будет нельзя. «Сигнал идет оттуда», — сообщила Арти, когда я остановился напротив двери, примерно посередине коридора. «Сколько здесь таких дверей?» Бросаю взгляд по сторонам. «Сотни? А ведь где-то еще должен быть спуск вниз. Исходя из размеров строения, тут должно быть несколько этажей, минимум 2. Приступаю к изучению двери передо мной с робкой надеждой, вдруг получится нормально открыть ее. И не зря. Неожиданно замечаю, что панель на стене рядом с дверью подает признаки жизни, на ней периодически мигают какие-то индикаторы. Будем пытаться взломать? Или так попробуем? Методом научного тыка? Спрашиваю у Арти, разглядывая эту панель. И ничего сложного для освоения в ней не вижу. Пара каких-то индикаторов и несколько зон для касания, разделенных между собой узкими перегородками. Попробуй ты вначале, а если не получится, потом уже я буду. Аккуратно дотрагиваюсь пальцем до центральной зоны на панели. Никакой реакции. Тогда касаюсь смелее и сразу несколькими пальцами. Результат прежний. Проверяю другие зоны. Стоило мне коснуться самой последней, как дверь дрогнула и бесшумно отъехала в сторону. Что печально, воздух из нее не вышел, а значит, шансов, что там внутри есть кто-то живой, немного. Заглядываю за дверь. Небольшое помещение, неплохо освещенное работающими лампами, те щели в потолке, как я и думал, оказались ими, и заставленное каким-то оборудованием. «И что из этого передает сигнал?» — спрашиваю, проходя внутрь и внимательно рассматривая все, что там находится. «Если я не ошибаюсь, оно где-то там», — ответила Арти и указала дальнюю от меня сторону помещения. Прохожу вперед и, обойдя стоящее оборудование, захожу в небольшой этакий закуток за ним. Вижу там еще какое-то оборудование и лежащее на полу лицом вниз тело, одетое во что-то очень похожее на скафандр. Подскочив к нему, переворачиваю его на спину и пытаюсь понять, жив он или нет. «Арти, можешь понять, что с тем, кто внутри?» — спрашиваю спустя 10 секунд безрезультатных попыток самому это выяснить. На мои действия тело никак не отреагировало. Протереть запотевшую лицевую панель в шлеме и посмотреть на лицо того, кто внутри, тоже не вышло. Снаружи на скафандре никаких индикаторов, по которым можно было бы попытаться понять, в каком состоянии находится он или его носитель. «Нажми вот сюда», — ответила нейросеть и указала на слабо заметный выступ на подбородке шлема. Послушно нажимаю на него, и шлем, отщелкнувшись, оказался у меня в руках, а моему взгляду открылась окровавленная голова местного жителя. И выглядит голова в целом привычно, в вполне нормальные черты и пропорции, разве что кожа серая, но, возможно, она такого цвета по другой причине. «Эй, ты живой?» — пытаюсь спросить вслух, забыв, что тут нет воздуха, и он меня не услышит, даже если и жив. И легонько трясу его. Никакой реакции. Что ж, надежды на это было мало, но все же проверить стоило. Аккуратно кладу его обратно на пол. Он мертв, и с этим ничего не поделать. Это было понятно сразу же, как снял шлем с него. Да и все же крови было многовато, и, похоже, шла она из его носа и глаз. «Что генерирует здесь сигнал?» — спрашиваю, оглядываясь по сторонам. «Вот это установка», — ответила Арти и указала на устройство, рядом с которым лежало тело. Видимо, этот аргурианин и активировал его, но помощи не дождался. «Как отключить его?» «Пока не знаю. Положи руку на него. Я посмотрю, что получится сделать». Кладу руку, и пока Арти занята передатчиком, лучше рассматриваю местного жителя. Ростом примерно 1,5 метра. Не сказать, что сильно массивный или толстый. Само его тело скрыто скафандром, и мне не видно, а вытаскивать его оттуда, чтобы получше рассмотреть, желания большого нет. Но в целом тело у него вполне человеческое, 2 руки и 2 ноги, только на руках по 4 пальца. Впрочем, все это уже не важно. Не осталось аргуриан. Не существует больше такой расы. «Готово. Отключила его», — произнесла Арти спустя несколько минут. «Что-то полезное вытащила из него?» — спрашиваю, убирая руку с передатчика. «Нет. Он простейшей конструкции. Сигнал был записан в него и повторялся, пока есть заряд в аккумуляторе». «Что это был за сигнал?» «Если верить языковой базе империи, то призыв о помощи». «Как думаешь, тут есть кто-то живой?» «Не знаю. Скафандры у них есть, сам видишь, так что шансы на то, что кто-нибудь все же уцелел, имеются». «Значит, придется все здесь проверить», — говорю, выходя в коридор. «И работка предстоит мне муторная, учитывая количество запертых тут дверей». Дойдя до самого его конца, начинаю по очереди проверять одно помещение за другим. К сожалению, больше работающих дверей здесь не было, и пришлось каждую вскрывать. Первое помещение, второе, 10-е, 50-е, второй этаж. Тут реально дофига самых разных комнат, и, как назло, все они заперты. Скорее всего, это так здесь сработал какой-то протокол на случай чрезвычайных ситуаций. Вряд ли местные бы не оставили хоть одну открытую дверь. И ни одного живого аргурианина. Женщины, дети, мужчины, тел много, и все в скафандрах, но никого живого. Не знаю, что этому причиной, но никто до моего прихода почему-то не дожил, хотя во многих скафандрах даже все еще был запас воздуха. И все умерли примерно в одно и то же время, может, плюс-минус сутки. У некоторых, да, видны характерные следы, которые, скорее всего, и привели к их гибели. Но остальные? Странно и непонятно все это. Следов боев внутри убежища не видно, да и само оно изнутри выглядит относительно целым, не то что снаружи. И что убило всех, кто спрятался в нем, непонятно. Хотя, может, они погибли в момент взрыва планеты или еще по какой-то другой причине. Мне теперь этого не узнать, да и не особо хочется, откровенно говоря. Но как бы там ни было, спустя 10 часов я закончил проверять это место, и никого живого мне найти так и не удалось. «Полетели отсюда», — говорю, вернувшись на свой корабль и заняв место пилота. «Делать тут больше нечего. А другие убежища? Все эти 10 часов, что я был занят поисками выживших, корабль продолжал сканировать космос и так ничего не нашел. Никаких признаков работающей техники и живых существ. А после некоторой донастройки сканер смог засечь даже излучение от той комнаты, где был передатчик и освещение, а там не сказать, что так уж много чего работало. Так что не вижу смысла тратить время. Может быть, это и жестоко. Вдруг там есть кто-то еще живой, но слишком мало шансов, что здесь есть кто-то живой, и еще меньше, что этот кто-то доживет до того момента, как я вдруг его найду. Корабль, подчиняясь командам Арти, медленно тронулся с места и, набирая скорость, понесся к выходу из облака обломков, оставшихся от планеты. Печальное и мрачное зрелище. Вот еще, допустим, 2 недели назад здесь была целая планета, населенная разумными существами. Они жили, строили какие-то планы, у них были какие-то цели. А сейчас лишь облако хладных каменных обломков. Прыжок продлится 3 недели. Это будет последнее намеченное охотничье угодье, произнесла Арти перед тем, как корабль ушел в прыжок. «Надеюсь, там будет повеселее картина. Все так же мрачно говорю, еще не отойдя от посещения того, что осталось от Аргуры. Информацию по цели нашего полета пока не прошу, времени еще хватает, а мне пока надо отойти от всего этого. Казалось бы, ерунда, я же много всего повидал, но все же зацепило это меня. Или даже не столько это, а осознание того, что если мы проиграем, Землю будет ждать такая же участь. Имперцы с нами точно не будут церемониться и жалеть, несмотря на все. Пусть я и понимал, но раньше это казалось чем-то эфемерным, отдаленным. Однако сейчас... Сейчас я до конца осознал, что проиграть мы просто не можем».